Глава 22. Автомобиль резко завернул во двор. Чтобы объехать припаркованные машины, пришлось заскочить на газон. Послышался глухой стук, затем скрежет днища о бетонный поребрик. Матвей в очередной раз ударился головой о крышу. Соскочив с газона, седан промчался еще 50 метров по двору и с визгом остановился у подъезда. «Одеваем балаклавы. Плетку не забудь», — сказал Федор, поднимая рычаг ручного тормоза. Матвей догадался, что под плеткой Федор имеет в виду винтовку. Хлопнули двери седана. Случайная прохожая с собачкой всплеснула руками. По двору разнеслось громкое тявканье. Двое мужчин в балаклавах и с оружием наперевес кинулись к подъездной двери. Подтеки засохшей крови на одежде придавали напарникам еще более эксцентричный вид. «Будем звонить в домофон?» – поинтересовался Матвей, устраивая ремень тяжелой винтовки на плече. «Не самая лучшая идея». Федор сунул руку в нагрудный карман пальто. «Для таких случаев существует универсальный ключ». Магнитный ключ коснулся замка. Высветились красные буквы «Open». Квартира Дианы находилась на 9-м этаже. Лифт поднимался быстро. Однако для Матвея каждая секунда казалась вечностью. 7, 8, 9. Приехали. Двери лифта открылись. Мужчины взвели затворы винтовок. На этот раз Матвей заблаговременно снял оружие с предохранителя. «Вот ее квартира», – прошептал Федор, указывая на добротную дверь в конце межквартирного коридора. Подкравшись к двери, мужчины остановились. В квартире слышалось какое-то движение. Там явно кто-то был. Федор наклонился к замку. «Видишь?» – он указал пальцем на две оплавленные замочные скважины. «Гребни», – догадался Матвей. «Да, подмогу вызывать поздно». На несколько мгновений Федор задержал взгляд на лице Матвея, будто прикидывая что-то в уме. Затем его брови нахмурились, а глаза блеснули сталью. «Открывай». Дверь открывалась наружу. Матвей расположился таким образом, чтобы Федор мог сразу начать стрелять. Сердце молодого человека колотилось. «Боже, что за писец сегодня творится? Ну, была не была». Он потянул за ручку. Секунда ожидания. Выстрел. У Матвея заложило уши. Распахнув дверь, молодой человек выглянул из-за плеча напарника. В конце коридора стояло тело ящера в черном плаще с капюшоном по типу рыбацкого. На том месте, где должна была находиться голова, из шеи выбивался фонтанчик крови. Должно быть, пуля попала в горло и разнесла шейные позвонки. Зеленая башка с выпученными вертикальными зрачками и приоткрытой пастью катилась по полу. Федор остановил ее ногой. Обезглавленное тело чудища упало на колени и плавно завалилось на бок. «Проверь тут!» Федор кивнул на дверь уборной. Держа винтовку наготове, Матвей резко открыл дверь. Его глазам предстала красиво отделанная комната. Джакузи, стиралка, унитаз, раковина, шкафчик и ни души. Тем временем Федор тоже успел проверить одну из комнат. По-видимому, она также была пустой. Агент невидимого фронта продвигался вперед, туда, где коридор заворачивал вправо. Матвей поспешил вдогонку. Когда Федор шагнул за поворот, раздался едва слышный звук. «Прск!» Мужчина резко отшагнул назад. Винтовка в его руках задымилась. За долю секунды ствол с громким шипением оплавился и обвис. Чтобы не вдыхать ядовитый дым, Матвей задержал дыхание. Он поднял глаза на звук. У самого потолка, упершись лапами в две противоположные стенки коридора, висел еще один гребень в рыбацком прикиде. Очередь. Матвей охренел от отдачи. Уши заложило окончательно. Сначала в облаке бетонной пыли на пол упало туловище, а следом оторванная лапа мертвого чудища. Федор бросил испорченную плетку на пол. В ответ на вопросительный взгляд Матвея напарник буркнул. «За меня не беспокойся! Вперед!» Матвей практически ничего не слышал, но прочитал по губам. Теперь он шел первым, а Федор замыкал. Впереди арка, ведущая на просторную кухню. Окно распахнуто настежь. Белые шторы развиваются под порывами ветра. Справа дверь в комнату. Матвей с размаху звезданул ногой. Дверь распахнулась. «О боже, что за...» В первый раз в жизни Матвей позавидовал слепым. Его мозг завис в попытке осмыслить увиденное.